Глава 4. Путь мечты. Насколько велико ваше желание достичь успеха? Засыпаете ли вы с ним каждую ночь и просыпаетесь ли с ним каждое утро? Для того, чтобы добиться своей мечты, вы должны стремиться к ней каждую секунду и ни на мгновение не сомневаться в удаче. Мухаммед Али. 8000 лет назад шумеры говорили так: «Без мечты человек мертв». На мой взгляд, самое страшное для человека, а особенно для победителя, жить без мечты, без сверхидеи. Многие люди умирают уже в 20 лет, хотя хоронят их в 95. Разве можно назвать жизнью жизнь человека, у которого нет цели? Жизнь без мечты – это самая большая трагедия, которая только может произойти с человеком. Жизнь без мечты – это обреченность на страдания, боль и угасание. Представьте, дорогой победитель, моральное и физическое состояние капитана корабля, который не знает, куда плыть, у него нет точных координат. Даже самый современный прочный корабль, полностью набитый едой и пресной водой, рано или поздно превратится в летучий голландец. Рано или поздно превратится в ржавую развалюху, если он бесконечно и бесцельно болтается в океане. Представьте состояние капитана, который управляет кораблем без цели, без точных координат, его ужас и страх. Также и большинство людей болтаются в океане жизни, как потрепанные, ржавые, угасающие корабли, только потому, что у них нет мечты. Давайте представим свою жизнь как бесконечный бушующий океан. Порой холодный, жестокий, темный, пугающий. Представьте себя на мостике корабля капитаном. Представьте холодную темную ночь, шторм, завывающий ветер, ледяные брызги, а вокруг вас темнота, пугающая черная темнота. Согласитесь, ваше состояние духа будет не самое высокое и не самое оптимистичное. Но вот все изменилось в один момент, в одно мгновение. Вы увидели вдалеке огонь, яркий желтый огонь маяка. Океан такой же страшный, бушующий и холодный, но при виде горящего маяка ваше сердце сразу же наполнится верой, надеждой, желанием бороться и достичь земли. Этот маяк и есть ваша мечта, от которой душа мгновенно наполняется отвагой, решительностью и энергией. Когда я принимаю на работу людей, я всегда спрашиваю: о чем вы мечтаете? Кем вы мечтаете стать через 20-30 лет? А перед тем, как я провожу собеседование с кандидатами, с ними уже предварительно общаются по моему заданию психологи, руководители службы по поиску и подбору персонала. Я вам клянусь, дорогой победитель, у 90% кандидатов после моего вопроса «О чем вы мечтаете через 30 лет?» глаза округляются, в глазах появляются испуг и непонимание. Огромное количество людей не живут, а просто существуют. Прозябают. Потому что природа, Бог, дали им такую огромную силу, столь такой огромный потенциал, а он у них спит. Спит, потому что нет большой мечты, нет идеи, сверхидеи. Как я лично отношусь к мечте, сверхидеи, как я ее воспринимаю? Для меня мечта – это яркий маяк в океане жизни. Это точные координаты, которым я уверенно веду свой корабль. Для меня мечта – это источник бесконечной энергии. Я в жизни 3 раза очень жестоко разорялся. Сильно болел и сразу после очередного разорения поднимался еще выше. Зарабатывал еще больше денег. Мои близкие, родные и родители всегда удивлялись. «Откуда ты берешь силы? Мы думали, что тебе конец. Все, ты уничтожен, сломался, испепелен». Я искренне отвечал: силу и энергию мне дает моя мечта. Я искренне мечтаю изменить мир. Также мечту я воспринимаю как своего учителя, наставника. Когда у вас есть большая мечта, сверхидея, она уже вас учит. Она вам говорит, с кем дружить, какие книги читать, какие фильмы смотреть. Между вами и настоящей мечтой всегда есть обратная связь. Большая мечта, как бы ваш внутренний мир, вашу личность – подтягивает до своего уровня. И чем больше мечта, тем больше вы получаете энергии и вдохновения, тем выше ростом становится ваша личность. Самое большое зло, которое вы можете причинить себе и близким, это стремиться к маленькой мечте, к маленькой ничтожной мечте ростом с маленькое желание. Я посвятил свою жизнь ученикам и школе. И, к сожалению, я мало занимаюсь воспитанием своих детей. Но мне повезло. Моя великая супруга, мудрейший, благороднейший, светлейший человек, посвятила всю свою жизнь воспитанию наших детей. Дело моей жизни, которое важнее меня, создание школы победителей, создание всемирной команды победителей, клана победителей, занимает практически все мое время. И порой я редко вижу своих прекрасных, горячо любимых, великих, гениальных детей. Не так давно я перед собой поставил сложную педагогическую задачу. В трех предложениях передать своим детям самое главное, самое важное в области педагогики. Я взял лист бумаги и стал писать. И у меня получился 51 пункт, 51 наставление, которое мне очень хотелось передать своим малышам. Но задача, которую я перед собой поставил, заставляла меня выбрать из 51 только 3 наставления, 3 педагогических идеи. Я размышлял несколько недель. Мне хотелось, естественно, передать как можно больше. Мне хотелось передать каждую идею, каждую педагогическую мысль. Но пришлось выбрать только главные из главных. Я с вами поделюсь 3 идеями, которые я передал своим детям. Первое. Я всегда мечтаю о большом. Второе. Я думаю не как все. Я думаю как победитель. Третье. Я никогда ни на кого не буду работать. Я буду работать только на себя. Из всего богатейшего педагогического опыта я на первое место поставил самое главное наставление, самое главное пожелание детям – мечтать о большом, мечтать о великом, всегда иметь сверхидею, всегда стремиться к сверхидее. Это и отличает осознанных людей от неосознанных. Неосознанные люди живут как Кощеи бессмертные. Им кажется, что их жизнь никогда не закончится. Им кажется, что подобие жизни, тот водоворот событий, который их затянул, будет продолжаться вечно. Но это не так. К счастью, есть такое загадочное, удивительное, полезное явление, как смерть. Именно она заставляет нас творить, мечтать, сражаться, взлетать и падать. Потому что осознанный человек понимает и чувствует, что жизнь, которая состоит из дней, часов, секунд, проходит и никогда не вернется. Наша жизнь течет, как песок в песочных часах. Сверху неумолимо падают песчинки минут и секунд, и их уже нельзя вернуть. Вот поэтому жить без мечты, без сверхидеи – это не просто глупость, а преступление перед жизнью, перед Вселенной. Я постараюсь на личном примере показать вам, насколько важно для будущего каждого из нас и наших детей иметь мечту, иметь сверхидею. Когда моей средней дочке Лизоньке было 2 годика, я был страстно увлечен изучением и внедрением мощнейшего инструмента развития личности – аудиотренингами. Я собрал лучших специалистов, психологов, ученых, мудрецов, и мы каждый день создавали по новому педагогическому шедевру. Был зимний, солнечный воскресный день. Наша творческая команда должна была встретиться в обед в аудиостудии, чтобы записать очередной тренинг. Но неожиданно моя супруга попросила меня побыть с маленькой дочкой. У нас закончилось детское питание, и нужно было съездить его купить. «Хорошо», — сказал я. Позвонил команде и, извинившись, попросил их не расходиться, а подождать меня в течение часа. Леночка уехала, а я остался с нашей очаровательной дочкой вдвоем в доме. Лизонька играла с какими-то игрушками на полу, а я сидел рядом на диване и в полной тишине любовался прекрасной девочкой. Я задавал себе вопросы. Я удивительным образом почувствовал в этот момент всю родительскую ответственность, все наши устремления, чаяния и желания. Торопиться было некуда, и я не спеша стал задавать себе вопросы. «Хорошо», — подумал я, — «все родители в мире, пьяницы и сумасшедших не берем в расчет, мечтают, чтобы их дети были счастливыми, любимыми, реализованными, здоровыми, успешными. Согласитесь, дорогой победитель». Об этом 1000 лет мечтают все родители. Все мои друзья, у кого есть дети, знакомые, молодые мамы, которые гуляют на детской площадке во дворе со своими прекрасными малышами, мы все мечтаем, чтобы наши дети были счастливыми и успешными. возникает следующий важный вопрос. Почему огромное количество людей никогда не добиваются успеха? Почему 90% людей на Земле живут скучной, серой, бедной жизнью? Ведь мы все, родители, дедушки, бабушки, стремимся к обратному. Давайте подключим воображение и представим бескрайний океан жизни. Наш ребенок – это красивый корабль с парусами. И он плывет к прекрасному сказочному континенту под названием «Счастье и успех». И мы все стремимся, чтобы наш ребеночек приплыл к этому замечательному, прекрасному, чудному, чудесному континенту. Возникает очень важный вопрос. Почему большинство наших деток, вырастая, не добираются до этой сказочной и прекрасной жизни? Если кто-то из детей менее трудолюбивый, то значит этот ребенок должен достичь счастья и успеха позже, чем тот, кто более трудолюбивый, более активный. Допустим, более активный достиг счастья и успеха в 27 лет, более ленивый в 51 год. Или, предположим, более умный и талантливый ребенок привел свой корабль к успеху в 35 лет, а ребенок, у которого от природы меньше интеллектуальных способностей, смог добраться до своей мечты, до своей цели в 87 лет. Здравый смысл и логика подсказывают. Если мы все мечтаем, чтобы наши дети доплыли до этой прекрасной, богатой, сказочной жизни, то они должны доплывать кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, а кто-то, пускай очень поздно. Ведь мы все, или почти все, направляем детей к счастью и успеху. Но правда жизни заключается в том, что большинство людей никогда, подчеркиваю, никогда не будут богатыми, счастливыми и успешными. Возникает справедливый вопрос. Почему? И здесь, внимание, очень важный ответ. Потому что мы, родители, дедушки, бабушки, учителя, преподаватели, сконцентрированы больше на том, чтобы научить наших детей эффективно плыть, быстро плыть, быть конкурентоспособными. Мы практически все педагогические силы бросили на то, чтобы научить эффективно плавать, преодолевать штормы, штили, рифы, усталость, боль. Но мы не учим, куда плыть. Если бы я был министром образования, я бы однозначно с первого класса ввел урок под названием «Мечта, цель». Необходимо уделять главное внимание не тому, как плавать, а тому, куда плыть. Способов и методов плавания очень много, они постоянно меняются, но большинство родителей не знают, как научить своих детей и внуков правильно, сильно, мощно ставить цель, зажигать свою мечту и плыть к этой мечте, плыть к этой цели. Добиваться ее, достигать ее. Приведу другой пример. Представьте на карте две точки – А и Б. Между ними, во-первых, очень много разных дорог. Но самое главное – представьте, сколько есть у нас способов или методов из точки А добраться в точку Б. Мы можем доехать на танке, на велосипеде, на роликовых коньках, долететь на вертолете, мы можем добежать, мы можем доползти, доехать на автомобиле. То есть способов, как из одной точки добраться в другую, бесконечное множество. И вот современные родители и школы усердно, упорно изучают самые разные способы передвижения. Но напрочь забывают научить детей ставить перед собой цель, а это целая наука. И от того, насколько вы научитесь, натренируете себя ставить цель, насколько вы научитесь быстро, ярко зажигать свою мечту, зависит, настолько успешно вы проживете свою жизнь. Хочу дать несколько практических советов. Не живите, пожалуйста, по принципу «или-или». Намного мудрее и полезнее стратегия «и то», «и другое», «и третье». Большинство людей несовершенной педагогической системой воспитаны по принципу «выберем одно или другое». На мой взгляд, это очень глупо. При постановке цели надо всегда видеть стратегию и тактику. Стратегия – это та сверхидея, главная мечта вашей жизни, главная цель, ради которой вы пришли в этот мир. Ваша миссия. Тактика – это достижение ваших тактических целей. Где добыть стартовый капитал, как накормить свою семью, как купить машину, дом, как быстрее заработать деньги и стать финансово свободным. Когда вы на машине едете из точки А в точку Б и точно знаете, что вы обязаны добраться до точки Б, потому что это и есть ваша сверхзадача, ваша главная цель в жизни. Когда вы сидите за рулем автомобиля, не упуская главную цель, Тогда вы внимательно следите за дорогой, чтобы ваша машина не провалилась в яму, не врезалась в другой автомобиль или не улетела в кювет. Необходимо постоянно пересматривать свои цели, особенно тактические. Жизнь настолько быстро меняется, мир вокруг постоянно дает нам новые возможности, открывает перед нами новые двери, новые дороги, что необходимо постоянно мониторить, анализировать, искать новые способы и методы. Что же касается сверхзадачи, главной цели, главной мечты, ее невозможно найти. Ваша миссия, ваша главная мечта находится внутри вашей души, внутри вашего сердца. Если вы будете ее искать вовне, то вы никогда ее не найдете. Так же, как и счастье, и радость, ваша миссия, ваш смысл жизни находится внутри вас. Ваше сердце удивительным образом знает, зачем вы родились, какова ваша миссия, какова ваша сверхзадача. Великий Сократ говорил: «Познай себя, и ты познаешь Бога и Вселенную». Мне часто ученики задают один и тот же вопрос. «Мне уже много лет, у меня есть дети, внуки, но я не знаю, зачем я живу. Я не знаю, в чем моя миссия, зачем я пришел в этот мир. И мне так обидно, я трачу год за годом на поиски своего истинного предназначения. И мне так жалко потерянных лет, которые уходят, тратятся на поиск». Дорогой победитель, я считаю глупейшим заблуждением сожалеть о потерянных годах, днях и часах жизни. Поясню, что я имею в виду. Сам поиск сверхзадачи, главной цели, миссии – это тоже план природы или Бога. Сам поиск – это прекрасное приключение, которое мы с вами переживаем и испытываем, наполняя свою душу колоссальными красками, эмоциями, опытом. Разум наполняем опытом, мудростью и знаниями. Поиск – это университет, это приключение, это ярчайшее и важнейшее дело в нашей жизни. Как можно жалеть и переживать по поводу того, что вы еще не нашли свое предназначение? Все, что не делается, делается к лучшему. Нельзя же стать академиком, не закончив школу и университет. Нельзя стать тренером успеха, мастером, не отдав этому годы поиска, жизни, сомнений, взлетов, падений, разочарований, потери веры в себя и в человечество. В самом поиске заключается наша школа, наш университет. Если вы еще не осознали, не нашли внутри себя главную цель, мечту, значит, так и надо. Значит, те знания и опыт, которые вы приобретаете, даже если вы занимаетесь сейчас не тем делом, для которого родились, это тоже важный план природы. Это тоже важный план судьбы. И самое глупое – переживать о времени, которое вы отдаете развитию, учебе, поиску, приобретению нового опыта, знаний. Чтобы бриллиант засверкал и поразил всех своей красотой, его нужно отполировать. И не просто весь камень, а каждую грань. Вы и есть тот самый божественный бриллиант, который приобретает самый разный опыт в разных отраслях, в разных культурных, интеллектуальных и эмоциональных плоскостях. Каждый наш взлет и падение – это еще одна отполированная ваша грань. Каждое ваше разочарование и взлет – это еще одна доведенная до совершенства грань. Поэтому глупо переживать по поводу того, что вы себя еще не нашли. В начале книги, в первой главе, я рассказал вам историю самой знаменитой художницы США, которая в 76 лет впервые взяла кисть в руки. Джорджио Армани в 41 год еще был врачом. Полковник Сандерсон до 65 был полным лузером. Это не помешало им вписать свои имена в историю нашей цивилизации. Это не помешало им найти себя. А тот путь, которым они себя искали, это был план судьбы, природы, Бога, чтобы все грани их бриллианта засверкали удивительной красотой и чистотой. Делаем полезные выводы. Первый. Человек без мечты мертв, а точнее без стремления познать сверхидеи. Второй важный вывод. Ваше предначертание, миссия, находится внутри вас. Если вы будете искать ее вне своей души и сердца, вы никогда ее не найдете.